нежности и обиды, слезы текли у нее по щекам, по шрамам татуировки. — Нет, — сказала Саламбо, — нет, я люблю тебя. Утешься. Таанах снова принялась за дело с улыбкой, похожей на гримасу старой обезьяны. Следуя советам Шагабарима, Саламбо приказала одеть себя с большой пышностью, и Таанах нарядила ее во вкусе варваров с большой изысканностью и в то же время наивно. На тонкую тунику винного цвета Саламбо надела вторую, расшитую птичьими перьями. Золотая чешуя обхватывала ее бедра. Из-под этого широкого пояса спускались густыми складками голубые шаровары с серебряными звездами. Поверх этого Таанах надела на нее парадное платье из полотна, изготовленного в Сересе, белое с зелеными узорами. К плечу она прикрепила пурпуровый четырехугольник, отягощенный снизу зернами сандастра, и на все эти одежды накинула черный плащ с длинным шлейфом. После того она оглядела Саламбо и, гордясь своей работой, не могла удержаться, чтобы не сказать. — Ты не будешь прекраснее и в день твоей свадьбы. — Моей свадьбы, — повторила задумчиво Саламбо, опираясь локтем о ручку кресла из слоновой кости. Таанах поставила перед нею медное зеркало, такое широкое и высокое, что Саламбо увидела себя в нем во весь рост. Тогда она поднялась и легким движением пальца приподняла слишком низко опустившийся локон. Волосы ее, осыпанные золотым порошком, взбитые на лбу, спускались на спину длинными волнами и были убраны внизу жемчугом. Пламя светильников оживляло румяна на ее щеках, золото одежд и белизну ее кожи. На поясе, на руках и на пальцах ног сверкало столько драгоценностей, что зеркало, подобно солнцу, бросало на нее отсветы лучей. И Саламбо, стоя рядом с Таанах, наклонившейся, чтобы поглядеть на нее, улыбалась среди этого ослепительного сверкания. Потом она стала ходить по комнате, не зная, куда девать время. Вдруг раздалось пение петуха. Она покрыла голову длинным желтым покрывалом, надела шарф на шею, сунула ноги в обувь из синей кожи и сказала Таанах: — Пойди посмотри, не стоит ли в миртовой роще человек с двумя лошадьми. Когда Таанах вернулась, Саламбо уже спускалась по лестнице, украшенной галерами. «Госпожа!» — крикнула кормилица. Саламбо обернулась и приложила палец к губам в знак безмолвия и неподвижности. Таанах тихо соскользнула вдоль галер до самого низа террасы. Издали при свете луны она увидела в аллее кипарисов огромную тень, двигавшуюся в кость слева от Саламбо. Это предвещало смерть. Таанах вернулась в комнату Саламбо. Она бросилась на пол, раздирая лицо ногтями. Она рвала на себе волосы и испускала пронзительные крики. Но когда она подумала, что ее могут услышать, то перестала кричать и продолжала рыдать совсем тихо, опустив голову на руки и прижимаясь лицом к плитам пола. Глава 11. В палатке. Проводник Саламбо поехал с нею вверх за маяк по направлению к катакомбам. Потом они спустились по длинному предместью Малуя с крутыми уличками. Небо начинало бледнеть. Кое-где из стен высовывались пальмовые балки, и приходилось наклонять голову. Лошади, ступая шагом, скользили по земле. Так они доехали до Тевестских ворот. Тяжелые створы ворот были полуоткрыты. Они проехали, и ворота закрылись за ними. Сначала они направились вдоль укреплений, а, достигнув цистерн, свернули на тенистую узкую полосу желтой земли, которая тянется до Радоса, отделяя залив от озера. Никого не было видно вокруг Карфагена, ни на море, ни в окрестностях. Море было аспидного цвета, оно тихо плескалось, и легкий ветер, разгоняя пену волн, рябил поверхность белыми полосами. Укутанная в покрывало и плащ, Саламбо все же дрожала от утренней прохлады. От движения и воздуха у нее кружилась голова. Потом взошло солнце. Оно пригревало ей затылок, и она невольно задремала. Лошади шли иноходью, увязая во влажном песке. Миновав гору горячих источников, они поехали быстрее, так как почва была более твердой. Поля, несмотря на пору посева и работ, были пустынны на всем пространстве открытом взгляду. Местами виднелись разбросанные кучи зерна. Кое-где осыпался рыжеватый овес. На светлом фоне горизонта деревни выступали черными, причудливо изрезанными очертаниями. Время от времени на краю дороги возвышалась часть обгоревшей стены. Крыши хижин провалились, и внутри домов видны были осколки глиняной посуды, отрепья одежды, предметы домашнего обихода и разбитые, утратившие всякую форму вещи. Часто из развалин выходили люди в лохмотьях с землистым лицом и горящим взором. Они быстро убегали или исчезали в какой-нибудь дыре. Саламбо и ее проводник не останавливались. Одна за другой тянулись покинутые людьми равнины. На светлой земле лежала неровным слоем угольная пыль, которую вздымал за всадниками бег лошадей. Иногда они попадали в тихие места, где среди высоких трав протекал ручеек. Перебираясь на другой берег, Саламбо срывала влажные листья и освежала ими руки. Когда они проезжали через рощу олеандров, лошадь отшатнулась перед лежавшим на земле трупом. Невольник тотчас же снова усадил Саламбо на подушки. Он был одним из служителей храма, и ему Шагабарим поручал все опасные предприятия. Из крайней осторожности он шел теперь пешком рядом с нею между лошадьми и хлестал их кожаным ремнем, обернутым вокруг руки. Порою он вынимал из сумки, висевшей у него на груди, шарики из пшеничного теста, финики и яичные желтки, завернутые в листья лотоса, и безмолвно на ходу предлагал их Саламбо. Днем им встретились на дороге три варвара в звериных шкурах. Потом мало-помалу стали появляться другие, бродившие кучками в 10, 12, 25 человек. Некоторые из них гнали перед собою коз или хромую корову. У них были толстые палки с медными остриями. На омерзительно грязной одежде сверкали ножи. Вид у них был изумленный и угрожающий. Некоторые проходили, произнося обычные благословения. Другие посылали вслед проезжающим грубые шутки. Раб Шагабарима отвечал каждому на его собственном наречии. Он говорил им, что сопровождает больного мальчика, который едет искать исцеление в далеком храме. День догорал. Раздался лай собак, и они направились в сторону лая. При свете заходящего солнца они увидели грубо сложенную из камней ограду, а за ней здание неопределенной формы. Поверху стены бежала собака, невольник бросил в нее камень, и они вошли в высокое помещение со сводами. Посредине сидела женщина, поджав под себя ноги, и грелась у горевшего хвороста. Дым выходил через отверстие в потолке. Седые волосы падали ей до колен, наполовину закрывая ее. Не желая им отвечать, она с бессмысленным видом бормотала что-то о мести варварам и карфагенянам. Невольник стал шарить по комнате, потом снова подошел к старухе и потребовал пищи. У старухи тряслась голова, и, не сводя глаз с пылающих углей, она бормотала. Я была рукой, 10 пальцев отрезали, рот перестал есть.